Глава 85. Вторая часть плана. Кериан. «Так странно», — тихо говорила Ребекка, прижимаясь к моему боку и переплетая наши пальцы. «Чувствую себя, словно мне несколько тысяч лет. И выглядишь настолько же», — прорычал я мысленно, но произнес совершенно другое. «Ты истощена магически, вот поэтому такие ощущения. Хотелось отстраниться от нее. А еще лучше умчаться в купальню, чтобы отмыть свое тело после прикосновений гадкой мерзости. Время шло к ночи, и я понимал, что спать нам придется в одной кровати. «Я в душ!» — кинул, спуская ноги на пол. «Я с тобой?» — засуетилась она. «Нет!» — рыкнул тут же меня интонацию, так как Ребекка выпучила глаза, замирая. «Я хотел сказать, что тебе нельзя сейчас со мной». «Но почему?» — загундела она. «Да потому что лекарь запретил нам... ну, ты понимаешь», — попытался выкрутиться я. «А если ты отправишься со мной, то я не смогу устоять». Задвигал бровями, посылая взгляд искусителя, на что красноволосая зарделась, довольно хихикая. «Я просто рядом посижу», — прошептала она. «Посмотрю на тебя, пожалуйста». «Да твою же мать! На кой черт она будет смотреть на меня, пока я голой задницей сверкаю?» «Конечно, мой огонек», — улыбнулся ласково. «Пойдем со мной. Боги, дайте мне сил». Последующие минуты я старался выглядеть непринужденно, стоя спиной к зорко смотрящей на меня Ребекке, которая едва ли слюной не захлебывалась. «Ты такой у меня красивый». «Вот уж точно не у тебя». «Скажешь тоже», — послал ей любящий взгляд, стараясь держать себя в руках и не оплошать. Из душа выходил неспешно, хотя так хотелось рвануть к полотенцу, чтобы прикрыться, ведь красноволосая разглядывала меня везде, где только можно. Ребекка все пыталась ухватить меня за член, мерзко хихикая, но я не позволил. Поражаясь своему актерскому мастерству, перевел все в шутку и, схватив ее талию, утащил в спальню, кидая на кровать. «Мерзкая старуха!» — шипел мысленно, натягивая на себя чистое белье и отбиваясь от поползновений к моему телу. «Я чувствую лишь слабость», — красноволосая облизнула губы, обнимая меня со спины, и пытаясь просунуть руку под резинку моих трусов. «Это ведь не смертельно. Хочу тебя, Кериан. Знала бы ты, как я тоже тебя хочу. Прибить. Вот прямо здесь и сейчас. Ты жива еще только потому, что есть надежда на спасение моих любимых. Иначе захлебывалась бы уже собственной кровью. «Мне важно твое здоровье». Я перехватил ее руку, чуть сжимая. «Вот поправишься, и тогда...» «Тогда хотя бы потрогай меня», — шепнула она в ухо, заставляя сильно сжать зубы до ломоты в деснах. «Примерно этого я и ожидал. Не смогу. Даже так не смогу. Давай мы с тобой поступим по-другому». Развернулся к ней лицом, оплетая ее талию. «Дождемся первой ночи после ритуала, и тогда...» «Это когда же он будет?» — возмутилась Ребекка. «Ты меня не хочешь?» — надула она губы, смотря с подозрением. «Глупая», — чмокнул ее в нос. «Я просто переживаю за тебя. Волнуюсь, ты же мой огонек», — притянул к себе обиженную красноволосую, понимая, что сейчас самое время перейти ко второй части нашего плана. «Скажи», — произнес лукаво, — «ты меня любишь?» Ребекка удивленно вскинула на меня взгляд, хлопая ресницами. «Больше жизни», — выпалила она. «Давай с тобой поженимся завтра на рассвете, давай?» Смотрел в ее глаза, чуть поглаживая пальцами спину поганки. «А гости?» — разволновалась она. «А платье, мои родители?» «Давай, Кер, дожимай ее, ты сможешь, давай». «Я понял тебя». Понуро опустил голову, изображая обиду. «Ты хочешь пир на весь мир. А я хочу как можно скорее взять тебя в жены, и мне плевать на приглашенных и на то, в чем ты пойдешь к алтарю. Один черт, без всей этой мишуры ты смотришься куда лучше». Превозмогая себя, спустил руку ей на ягодицу, сжимая и дергая к своему паху. «Ох, Кер!» — закусила нижнюю губу мерзавка. «Я не знаю...» «Подумай, завтра бы мы обвенчались в королевской часовне, вдвоем, без лишних глаз. Я хочу предложить тебе ритуал единения душ, чтобы мы навсегда были вместе. чтобы никто не смог нас разлучить, любовь моя». «Кириан», — шмыгнула носом Ребекка. «Я согласна. Плевать на гостей. Только ты и я». «Да, любовь моя», — радостно закивал, целуя ненавистные губы. «Я так счастлив». Спустя некоторое время, когда Ребекка уснула, я, стараясь не шуметь, направился в комнату друзей. «Кириан!» — Салдер кинулся в мою сторону. «Как дела?» «Все идет по плану», — кивнул я. «Можем приступать ко второй части. Тариан?» — посмотрел я на водного мага, который стоял рядом с сонной Дионикой. «Посылай красноволосый душещипательный сон», —